Глава 17. Легкий петтинг. До небольшой тренировочной площадки в зарослях доходим довольно быстро. Несколько лавочек из бамбука и зеленым ковром земля смахивает больше на зону отдыха. Несмотря на то, что со всех сторон кусты, а сверху ветки, ощущение складывается, что рядом кто-то постоянно шастает. Но это не помешало Лиен смотреть на меня приветливо и оценивающе, ведь я даже не удосужился надеть рубашку, так в руке и держу. «Я сразу заметила в тебе нечто необычное», — признается кошечка. «Узимир никогда бы не доверил свою дочь обычному. Узимир бы никогда не назвал слабака своим сыном, а я бы никогда не посмотрела на слабака». «Твою мать! Только сейчас у меня сложилось чувство, что не я ее склеил, а она меня». Но я продолжаю строить из себя целку и делать вид, что мы пришли сюда именно потому, что ей интересно упражнение, хотя от них толку никакого. Главное понять, какие у меня границы дозволенного. И вот, не удосужившись одеть рубаху, я начинаю с голым торсом и важным видом мастера боевых искусств. Умение быстро выбираться из самых неудобных положений — это первое, чего нужно достичь. Но до этого необходимо усвоить ряд простых упражнений для прокачки мышц и выработки навыка. «Как интересно! Показывай!» — выпалила кошечка с глазищами, переполненными азартом и некой запредельной дикостью. Отложили мечи. Показываю первое упражнение, выбрав пока не такое развратное, как хотелось бы, а выпады на месте. Повторяет со всей серьезностью. «Если не возражаешь, поправлю тебя!» — выдаю деловито. Кивает. Подскакиваю, приближаясь вплотную сбоку, затаив дыхание, опускаю руки на плечи, чувствую нежную кожу и жар. Мягко расправляю плечевой пояс, поддается. «Так?» — спрашивает. «Да, и еще спина». Комментирую, ладошку к спинке прислоняю, наслаждаясь мощью и одновременно нежностью. «Поднимайся теперь. Вот, все верно, умница. Смотри, какие мышцы работают». Осмелев, трогаю квадрицепс на ляжке кошечки. Не возражает, смотрит деловито за рукой, кивает. Была не была. Еще растягивается здесь. Комментирую, прислоняя ладонь под растянутую ягодицу. Выталкивайся. Командую, ибо чувствую, хочет что-то сказать, если не возразить. Но поздно. Я не перебарщиваю, спешно убирая лапу. Ну, мамочки, какой же это кайф! Второе упражнение — мостик на лопатках и стопах. Каким женщины в домашних условиях задницу качают. Вот здесь уже трогаю ее плоский животик, ощущая кубики пресса, а еще чувствую тесноту в трусах. А затем, осмелев, окончательно хватаю в выгнутом положении за напряженные сжатые ягодицы. «Сильнее сжимай», — говорю строго, строя из себя учителя, а не извращенца. «Вот тогда». Лиен не противится, она сосредоточена. Похоже, относится к моим урокам со всей серьезностью. «Для тебя слишком легко, нужен дополнительный вес. На живот можно положить камень или посадить ребенка. Даю совет попутно. «Садись ты», — выдают. «Уверена? Я очень тяжелый». «Я сильная, не сомневайся». Усаживаюсь на живот аккуратно, когда она в положении спиной на земле. Контакт налаживается. Теперь я яйцами прямо на ее кубиках сижу и наслаждаюсь мордашкой. В башке проскальзывают кадры спонтанных фантазий, как я всаживаю ей в узкую щель, а она так же смотрит. У меня аж жилы у яиц сводят от дикого предвкушения. Но я смотрю на нее как можно серьезнее. Она в ответ решительно. «Готова?» Кивает и начинает медленно подниматься. Полностью давить на нее весом мне совесть не позволяет, поэтому помогаю ей немного ногами. Златовласая вытягивает с трудом, но все же. «Вот умница!» — хвалю и поднимаюсь. «А еще заметил, что у тебя мощные жилы на ногах. Меня очень заинтересовали они. Не совсем понял, за счет прослойки жира они такие? Или это чистая твердь?» «Естественно, твердь», — хмыкнула кошечка. «А сделай шпагат, растяни их. Я потрогаю». «Что ж, убедись», — отвечает и усаживается в поперечный шпагат послушно. «Все-таки большинство филисов туповаты, как ни крути. Лиен не исключение. Подхожу со стороны сжатых булок. Мать моя родненькая, как же они прекрасны!» С члена, похоже, уже сочится. Отчаянно борясь с желанием ухватить ее промеж булок за писю, пристраиваюсь аккуратно сзади и просовываю руку чуть в стороне. Мля, там задний проход, походу, прикрывает тонкая-тонкая полоска кожи, что страшно вообразить, чтобы не обкончаться. а сучка еще голову на меня поворачивает, спинку изогнув. Смотрит так доверчиво. Красивая, конечно, пиздец. Просто слов нет. Одни эмоции и дичайшее желание трахнуть ее прямо здесь и сейчас. Послушная, самая сексуальная кошечка из ныне существующих дает себя потрогать около писечки. И я не дышу, прислоняя ладошку к нежной внутренней стороне бедра. Пальчик в сторону, и прощупывается та самая жила, где чуть дальше и ниже писюшка нежная. Двумя пальцами щупаю и указательным касаюсь края ткани, прикрывающей причинное местечко. Щупаю мощную жилу деловито, наслаждаясь каждым мгновением. «Весьма впечатляет», — говорю едва ли не сиплым голосом. «Млять, чуть не выдал себя. Вторую руку завожу, чтобы вторую жилу потрогать». Ух, ю, чуть на ткань трусиков попадаю, а эта сучка хвостом сразу дергает. Никогда не видел такой сильной филиски, спешу заключить, поднимаясь. Девушка сводит ноги, с четверенек смотрит с подозрением. «Если ты знаком с Вебесидой, ты не можешь так утверждать», — говорит она с укором. «Знаешь, она бы так меня не подняла мостиком, как ты», — заливаю принцессе. Лиан смотрит пытливо, вероятно, ловит сарказм, но я сама серьезность. Из последних сил. «Приму за честь получить такой комплимент от сына Узимира», — говорит Лиен, поднимаясь. «Посоветуй, как мне улучшить свою технику боя?» «Если речь о реальном бою с вампирами...» «А ты был в таких?» — перебивает воодушевленно. «Да, я убил 4 генералов высших, хвалюсь». «Рокон говорил», — кивает вся такая озадаченная. «Ну, прелесть, не могу больше. Так хочется ее потискать, уф! Хочешь побороться?» Предлагаю, затаив надежду. «И зачем? Ты видела, как легко можно потерять меч. А если тебя зажмет такой здоровяк, как Мурадор, что будешь делать?» «Использую кинжал». «А если и его потеряешь?» «Буду кусаться», — пожимает плечами, поглядывая на меня так застенчиво и мило, что ахает в груди раз за разом. «Полагаться на свои зубы? А как же мышцы и тело?» «Возможно, ты и прав», — соглашается. «Что нужно делать?» «Поборемся без оружия. Я покажу, как заставить противника сдаться, если тебе интересно». «Ты победил одновременно нас троих, поэтому я внемлю тебе, человеческий сын Узимира». «Что ж, начнем? Покажи, что умеешь, только не кусаться». «Сам напросился». Восклицает и сдергивает мне штаны, опустившись резко на корточки. В первое мгновение опешил, ибо не понял, кто кого все это время соблазнял, и грешным делом решил, что сейчас начнется самое интересное, но когда она поднялась и выпалила, как ни в чем не бывало, «Теперь условия равные, человек Крис». Я спохватился, ибо в серых трусах-боксерах прямо по центру, на самом виду проступает мокрое, смачное пятно от смазки. Позор, выдающий все мои намерения. Но тут происходит странное. Лиен лишь хвостиком дернула пушистым, делая вид, что не заметила. Взглянула на меня со всей серьезностью и тактичностью. Но явно намотала на ус, а значит, себе на уме коза такая. И все же не могу устоять и продолжаю эту игру. «Готова?» Спрашиваю, сам уже готовый обнять и засосать прекрасную крошку. В мыслях до трясучки. Кивает и обхватывает за талию. С трудом отрывая от земли, швыряет меня на землю, еще и сверху плюхается. Конечно, я поддался. «Уже неплохо», — хвалю, пребывая в партере с ней в объятиях. «Я еще сумею тебя удивить», — заявляет и садится задницей мне на живот, ляжки мощные поперек расставив, по сути, прямо писькой мне на пресс. В таких объятиях легко слабею, ощущаю тепло и упругость ее тела, и это сводит с ума. Держусь из последних сил, словно чувствуя, как превозмогаю себя, анимешка с усмешкой очаровательной опускается ко мне, руки в запястьях придавив своими. «Действуй, что лежишь?» — говорит мне, будто я здесь ученик. «Или у тебя сильная спина только на вид?» Выгибаюсь в мостик, чтобы скинуть, а девушка ногами обхватывает меня сильнее и заявляет радостная. «Хорошо, я тебя оседлала. Что скажешь, мастер?» Рывок, и мы уже на боку. Еще немного усилий, и я уже сверху. Взгляд встречаю хищный. Секунду назад держащие в тисках ноги легко оказываются выше моих плеч и стремятся сдавить уже шею. Победный вид красотки сменяется опасением, ибо я, опираясь на пятки, поднимаюсь вместе с ней. Лиен сразу же сжимает шею сильнее, стремясь надавить на сонную артерию и вырубить. Хотя с ее мощью должно уже что-то хрустнуть, но она и не сжимает со всей дури, по крайней мере, пока чувствует свою власть. Приподнимаясь, хватаю ее ноги, задницу и спину ее отрываю от земли. Перешагиваю с разворотом корпуса к ее лицу спиной. Большая часть массы у нее именно в ногах, поэтому тело легко переворачивается. Оказавшись внезапно на животе в выгнутом состоянии, Лиен уже не может держать шею, поэтому расцепляет хват, стремясь вернуть ногам опору, но их за голени держу уже я. «Попалась», — говорю с наслаждением, растопырив ноги для большей устойчивости. «Как ловко», — соглашается девушка с натугой в голосе, «потому что я сажусь ей на поясницу, как раз за хвостом, но не придавливаю полностью к земле, чтобы ее пах и животик были оторваны от земли. В таком положении ляжки спереди в натяжку, а ягодицы, наоборот, сжаты и собраны. Очень выдающимися орешками выперли, что у меня член колом стал сразу». «Это бостонский краб, ученица», — говорю, тяжело дыша, но не от усилий, а от возбуждения. Ягодицы сжали середник трусиков, что закрывает анус, зато видно вздернутый пах и край треугольника трусиков на лобке, кожа которого тоже в натяжении из-за прогиба. Оттого кажется, что верхний край писи вот-вот покажется на обозрении. «И как вы рваться?» — раздается деловитое пыхтение. «Подожди, проверю, насколько натянут живот. Ты вроде гибкая, но опасно вырываться не тем способом». С этими словами опускаю ладонь на плоский лобок и ощупываю там область, стараясь оттянуть хоть немножко кожи из-под трусиков. Начало канавки показалось... «Уф! Унизительный захват!» — простонала кошечка. «Ну что?» «Группируйся, крутись в сторону», — ответил с трудом. Изворачивается, шаркая по траве, цепляется за ногу. «Ух, а булки как напряглись! Загляденье!» Кое-как выходит из положения, и то потому, что держу не сильно. Цепляется за ногу, валит. «Какой тяжелый! Думала, показалось!» Кряхтит, пробуя силенками своими. Одно дело, когда ногами по земле бьет, используя инерцию и быстроту, а другое, когда надо все тело включать на силовую нагрузку, при том, что бороться надо с тушей раза в полтора-два тяжелее, и все же она старается. «Пробуй противостоять», — говорю, давая ей все же поле для маневра. «Пусть поерзает об меня». «Сам напросился». Хмыкает и ползет с быстрым рывком к шее ногами душить. «Я хоть и поддаюсь, но не до такой же степени». Успеваю руку просунуть между ног, чтобы не зажало. Делаю рывок, скидывая с себя на бок. Кошечка оказывается на животе после неудачной попытки, да еще и с моей рукой между ляжек. Вероятно, чуя, что я близок к промежности, она зажала бедра сильнее, заключив руку в тиски. «И что будешь делать теперь?» — посмеивается дурочка, выставив мне свою спину и сжатые ягодичные мышцы. Нюхаю сладкий запах золотых волос, просовывая вторую руку через ключицу и шею к груди. Хватаю растопыренной ладонью прямо за плоскую сиську вместе с ремнями, один из которых сосок прикрывает. И чтобы она не успела возразить, поднимаю рывком и небольшим подбрасыванием, выпрямляясь полностью. Небрежно сделал, чуть ремень сдвинув. Но где там сосок выскочил сразу и непонятно из-за грубого давления на тело. Прибывая спиной ко мне поперек, кошечка ахнула, чуть ноги разведя и давая мне возможность ладонью нормально за внутреннюю сторону бедра ухватить, у самых трусишек. При этом запястьем я стал подпирать уже и ягодицу этой же ноги. «Ты очень сильный», — раздается восторженная от Лиен. Она даже не вырывается. «Отец меня тоже так хватал, пока учил», — выдает в моих объятиях. Подкрадывался сзади и хватал. «Прямо так?» — спрашиваю несколько смущенно. «Нет, прямо под хвостик», — отвечает, хихикая, и левую ногу отставляет, чтобы земли коснуться. Борюсь с желанием перехватить ее уже за промежность. Перехватываю за талию. «Снова попалась?» — комментирую, нежно обхватывая прокачанный животик. «Уф, не могу, какой рельеф!» Дергается резко, смыкаю сильнее. Отводит руку мне на ляжку или... «Млять, за яйца через трусы хватает, причем сильно!» Приходится отпускать. И руку ее цепкую отрывать чуть ли не с трусами. Сучка ржет. «Больше церемониться не стану», — выдает, разворачиваясь с глазищами голубыми, в которых хищный азарт. Смотрит мне в глаза, а я прямо чувствую холодок на кончике от уже остывшей смазки. Мне даже на свои трусы смотреть не нужно, чтобы понять, что к херам потек, как бесстыжая сука. А член мой предательски растет, ибо сдвинутый ремешок соски уже не закрывает. Крохотные, розовые, торчащие примерно на сантиметр, очень эстетические, нежные и милые. Не пойму, как не нащупал. Стараясь туда не смотреть, иду на сближение, чтобы еще побороться. Алиены рада. не обращая внимания ни на мои мокрые пятна на трусах, ни на свои высвобожденные торчащие соски, полезла в ответ. Сцепились, повалил, стали кататься, трусы мне порвала. Записюн начала хватать нагло при любом удобном случае, а червь мой радостный то и дело растет и твердеет. За яйца уже не хватает, понимает, что больно мне. Чисто ствол ручкой прихватывает, то за основание его, то за головку. Ну и нахрена? Стану, когда срывает последние лоскуты трусов с ляжки. «Трепьё!» — смеется. «Вот поэтому мы кожу и носим». «Ща, млять!» Принимаю в партере положение поудобнее, зажимая дерзкую пакость одной рукой за талию, так что ее попа со стороны моей груди, а затылок ее у меня на пахе. Подцепляю под хвостом полоску кожи, выполняющую роль резинки трусиков. «Ха, ни хрена не тянется!» «Вот видишь!» — комментирует в моих объятиях почему-то лежа смирно. «Думаешь, у тебя все хорошо?» — спрашиваю и оттягиваю трусишки за кожаную полоску, которая начинает впиваться ей между булок. «Ой, ой, Крис, надо признать, достал-таки!» — взмолилась, завиляв задом, да еще и пушистый хвост мне свой в лицо подсовывая, который так распушился, что слов нет, одни эмоции. Чуть подергав, отпускаю, ибо член уже ей в шевелюру упирается без зазрения совести, такой наливной, что тирануть разок, и волосы золотые зальет спермой. И ведь ничего по этому поводу не говорит. Замерла вдруг. Сдаешься? Интересуюсь, готовы уже отпустить. Думаешь, так легко меня взять? Мурлычет, хвостиком по волосам меня поглаживая. А бедра-то не сведены. Попочку на меня чуть подала. Сама напросилась. Говорю с бешеным сердцем и сладко давящим предвкушением. И руку между ляжек просовываю. Прямо писю через кожаные трусики накрывая. А там примерно на треть треугольник с писи слез, оголив нежные, да еще скользкие долечки. Мля, похоже, под трусишками целое озеро смазки, которое полезло, когда потянул за ткань. Второй рукой по грудной клетке веду, трепля колом стоящие прыщики, и обе сиси ладошкой накрываю. Один сосочек в запястье уперся, а второй я пальцами прихватываю. Замерла, покрутил его немного, взвыла тихонько, обмякнув вообще. Только хвостик подо мной уже прижатый подергивается. Очень смахивает на то, что она там тихонько кончает от того, что сосочек треплю. Моя Нелли тоже хвостиком подергивает, когда у нее оргазм. «Сейчас нельзя!» — раздаются с придыханием и большим усилием, судя по голоску. «Отпусти! Хватит уроков!» Отпускаю. Встает живенько, даже быстрее меня. Поправляет ремни, закрывая сосочки. В трусах копошится. В глаза не смотрит, пунцовая вся. «Прости, увлекся». Бурчу, передумав подниматься, ибо член колом стоит. Неловко вдруг стало. Тренировка переросла в легкий петинг. Бросает на меня неоднозначный и даже встревоженный взгляд. «Другой бы не осмелился так коварно увлажнить мою щелку», — выпалила. «Но и я увлажнила тебя». «Ты прекрасна, что поделать?» Развожу рукой с виноватой улыбкой, прикрывая второй свой причиндал. «И ты красивый, нравишься мне», — говорит прямо. Силу свою доказал, не выпячиваясь. Мудрый зеленый дракон. Может, прав был Рокон, герой ты сравни в Эбиссиде? Разворачивается, меч берет, изящно выгибаясь. Как же хороша. «Хочу с тобой побороться обнаженными», заявляет с нотками важности, вероятно, чтобы похоть прикрыть, и уходит, дефилируя кокетливо, хвост пышной трубой. Я так рот и открыл, не зная, что сказать на это. Вернее, не сообразив, как более сдержанно выразить свое согласие. «На ужин ждать буду». Раздается от нее через плечо негромко, и Лиен скрывается в листве, не дожидаясь ответа. «Замечательно. Свидание назначено. Поигрались друг с другом, шланг мой длинный заценила, все ее устроило. Вот только немного успокоившись и явив себе новые труселя, я мозгом побольше думаю, что не стоит с ней связываться». Понимаю же, что уже достиг результата и вершины для своего эго. Обратил внимание на себя, почти трахнул, возбудил, готова дать. Все, миссия выполнена. Осмотревшись, понял, что не совсем уверен, в какую сторону выходить с полянки, поэтому решил немного прогуляться, куда глаза глядят, в надежде выловить какую-нибудь малышку в кимоно, которая жаждет моей спермы. Потому что мне нужно срочно выпустить пар. Заблудиться не страшно. Я всегда могу телепортироваться в беседку на площадь или прямиком в свою лачугу. Долго искать не пришлось. Вышел на трубку, на первом же повороте две кошечки навстречу идут, и, похоже, с ними что-то не то. Глаза дикие, будто это мои жены идут мне устраивать трёпку. опешил от такой реакции, затупил, мимо прошли. Слышу вздохи тоскливые. Следом за ними буквально через минуту еще две молодухи. Такие же мордашки бешеные, хвосты пушат, губы пухлые. Так, а что, если они чуют мое возбуждение? «А ну, стоять!» — говорю, когда поравнялись. Такие они крошки, конечно. Замерли малышки, хвосты сразу упали и разгладились со страха. «А приходовать вас?» — спрашиваю в лоб. «Да, господин, спасибо, господин», — воодушевились. «Так, зовите и тех двух», — кивнул в сторону ушедших. «Там одна малышка вообще красотка». Собрал. Всех четверых вчера не видел среди кандидаток. «Где, чтоб побыстрее?» Даже ощупывать не стал. Выглядит вполне себе стройно и мило. Повели в кусты, постоянно оборачиваясь, чтобы не сбежал. Вскоре наткнулись на шалаши, стоящие в ряд. Склады бамбука. Один сарай-шалаш пустой, и народ не шастает, хотя, думаю, малышкам плевать. Разделись живенько, обнажив свои прелести. Одна с грудью круглой, шикарной, и дальше по убыванию. Все тугие, задница у другой крупная с жирком. Для шлепа самое то. Церемониться не стал, всех сразу усадил на их же тряпки в позу коленно-локтевую с прогибом спинки. Оказывается, даже в позу раком не умеют, всех учить надо. Четыре распахнутые задницы в ряд со свежевыбритыми дырочками порадовали. Ничего себе, у них разведка работает. Послушные кошечки приняли мой член по очереди. Начал с той, что больше всех текла. Ей оказалась сисястая. После четвертой разрядки я все еще думаю о Лиен, но уже не как о сексуальном объекте. Скорее, как об очень интересной девушке. Похоже, опыта у нее побольше, чем у этих. В обед собираемся я, Эмира и Ольви в трапезной беседке у болота, которую, похоже, отвели чисто под нас. Хотя это не мешает еще нетронутым молодым фелискам наворачивать круги поблизости. Ольви, явно увлеченная, приспособила половину стола под читальню. Изучает ветхие свитки, которые ей без проблем дали вынести из хранилища клана. Что-то выписывает ручкой в блокнот, подаренные мной. Эмира, усевшись напротив, глаз с меня дьявольских не сводит. Мается от безделья и вынюхивает. «Крис, вижу, ты нашел среду своего обитания», — говорит с укором, даже к еде не притронувшись. «Я же, напротив, наяриваю за обе щеки. Изголодался что-то?» «Слушай, что ты от меня хочешь?» «Чтобы ты уделил мне побольше времени, пока твоей ушастой нет», — выпалила суккубка. «Так, семейная разборка назревает». Поглядываю на Ольви, сидящую за соседним столом. Делает вид, что ей неинтересно, что вокруг происходит. Я бы поверил, если бы не румяные щеки. «Хорошо. Что у тебя за проблемы?» «Да так, незначительные. Пока ты развлекаешься, меня уже на бой вызвали три фелиса. Как тебе такое?» «А что за повод?» Встрепенулся, перестав даже жевать. «Не так посмотрела, не то сказала». «Я поговорю с Узимиром». «Нет необходимости. Задиры уже мертвы». «Твою ж мать!» Вечером меня, шныряющего без дела, нашла незнакомая, довольно роскошная филиска-служанка и повела дебрями темными до тропами узкими. По пути спросил деликатно, не хочет ли она перепихнуться по-быстрому в кустиках. Уж очень хороша. На что был милый ответ с саркастическим уклоном, что она — целая наложница главы клана Пятого Когтя. Мол, все вопросы к господину. И, окинув меня более оценивающим взглядом, добавила, что второй вариант все же есть. Убить его. Когда вышли на открытое пространство и впереди показалась большая беседка на кроне невысокого дубовидного дерева, помимо вкусных запахов, почуял и неладное. Слишком заметная движуха там никак не вязалась со свиданием тет-а-тет. И верно подметил. Подойдя ближе, сумел рассмотреть сидящего там крупного кошака с золотой шевелюрой. Ха. Он и был на совместной трапезе с Узимиром и его союзниками. Вариант, что мы просто мимо проходим, отметая сразу. Там или Ен. Получается, некий официальный формат меня ждет. Встал как вкопанный, не дойдя до деревянной лестницы, шагов 20. «Постойте-ка, ребята, попахивает подставой, а то и заговором. Плести интриги против Узимира совершенно не хочется. Пусть Лиена особенно хороша, но Нелли сердцу милее. Как и 36 тысяч моих милых котиков, которых тоже очень люблю. Со Златовлаской пройдет этап новизны и наступит этап бытовухи. Чур меня!» Разворачиваюсь к служанке, оторопевшей. Смотрит вопросительно. «Понимаю мозгами, стоит этой пи***е с золотым хвостом сейчас ко мне спуститься, и я уже не устаю перед этим взглядом. А пока они меня не видят, на что надеюсь, валю в портале со словами. Передай господам, что я дико извиняюсь, прийти не смогу. Вспомнил о важной встрече». Телепортировался прямо на ужин к беседке. Мои уже поели, судя по всему. Пусто, столы прибраны. Сижу в гордом одиночестве, с бешеным сердцем, минут 5. Слушаю трель ночного зверья под светом одного единственного факела. Шуршание вокруг нечастые, со стороны воды всплески. Никто не выходит меня обслуживать. Видно, потеряли мой след. Но кто-то же рядом ходит. «Кис-кис-кис!» — зову громко. Затрещали ветки, кто-то умчал, и вскоре к беседке набежала целая толпа вожделеющих кошечек. Ну, понеслась. Рано утром меня будет встревоженная служанка. Протискиваясь меж двух горячих голых тел, вываливаюсь на ветку. Да на Филиске лица нет. «Что случилось?» — спрашиваю с холодеющей грудью. «Но не о то и я переживаю, и Мира цела, к ней претензий за убиенных нет. Есть претензии к Нелли». «Принцесса пятого когтя Лиен вызвала дочь Зимира, принцессу Нелли, на бой воинской чести», — выдала вибрирующим голосом Фелиска. «Прости, конечно, но с какого хрена?» — интересуюсь вежливо. «Бой за тебя, господин». Чуть слюной не поперхнулся. «Я что, повод дал и уверенность? Подождите, может, я сам буду решать?» «Они воительницы из высших родов и имеют право на ритуальный бой перед реликвией дракона», — чеканит служанка с ушами прижатыми и глазами черными от страха. «Если имеется спор и озвучен вызов», — раздается от еще одной Фелиски. «Мдя». Воительница в коже незнакомая нарисовалась. Атлетичная брюнетка за 30 с акцентом на бедра и зад. Довольно эффектная, несмотря на то, что лоскутов кожи побольше, чем у молодух. «Принцесса Нелли, как дочь главы, могла не принимать», — продолжает незнакомка, приближаясь со стороны ствола дерева грациозно. «Но она слишком гордая. Вызов принят. Бой состоится на закате». Подходит ко мне в упор, с неким вызовом, чуть ниже меня ростом, демонстративно заглядывая зелеными кошачьими глазами в хижину. «А ты хорош», — говорит с иронией, отстраняясь. «Идем, Узимир ждет». «Прости, а ты, собственно, кто?» «Бриена, наложница Узимира и первая наставница Нелли. Считай ее мать», — говорит с нажимом и претензией. «Ха, ну здравствуй, теща».